I hope that you remember from last week in the first class in this series on Nam-Tattva, we were discussing the ontology, the transcendental nature of the existence of the Holy Name. Если вы помните, на прошлой неделе мы начали цикл лекций по Нам-Таттве, и мы разбирали онтологию Нама, трансцендентное положение Святого Имени. And we discussed how the holy name is van manas agochara. It cannot be perceived by the material mind and senses. И мы обсудили, как святое имя это ван манас агочара. Его невозможно воспринять чувствами. And how the holy name is nikila pramana parichaya agochara. It cannot be perceived through any of the various methods of investigation. И также как святое имя Никила Фраман Паричета Гочера, его невозможно воспринять и понять никакими исследованиями, никакими проманами. We discussed how the holy name is Svata Siddha, self-existent. Мы также обсудили, как святое имя это Свата Сиддха. Оно самосовершенно и самосуществующее. It is not produced by another cause, it's its own cause. Его невозможно воспроизвести другой причиной, оно является причиной самого себя. And the holy name is Swayam Prakash, self-illuminating. И святое имя это Swayam Prakash, оно самоозаряемо. And it has a power of jatiti pratita, that it gives immediate experience, just as soon as you hear it. Оно имеет силу jatiti pratita. Оно проявляет само себя, как только вы его слышите. May I remember that last week we concluded the class by saying, if the holy name has all of these qualities, then how is it possible for a conditioned soul with a material body and mind to utter the holy name? И как вы помните, наш последний класс закончился на том, что если вот эти все имя, святое имя обладает всеми этими качествами, то как возможно обусловленному человеку произносить и воспринимать святое имя? So that was just a brief summary of our discussion last week to set the scene for our discussion this week. Это была такая предыстория, чтобы напомнить вам и начать наше обсуждение, продолжение. So, now we'll begin this week's class. И сейчас мы начинаем наш класс. Нама Шриштам Намапи Шучи Путрам Atra Swarupam Rupam Tasyagraja Muripurim Maturim Goshtvatim Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Prabhu yasya pratit kripaya Sri Guru tam natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Kad Bhaktaya namo nama Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhaddibhyaccha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shekhara Smaraha Smurali Manohara Radhikaras kama makripanithe Supriyacharna kim kurim kuru Tabaivasmi, tabaivasmi First of all, I offer my Sastang Dhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradha Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Shtotara Satasi, Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю своей почтительной Шатхе Пупанджи на мое сердце, подобно святам. Нитилил Кавишта Ом Вишнупада Стутра Сосу Шимат Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Также я предлагаю свои почтительные поклоны нашей Гуру Парампаре, Парам Гуру Деву и Шри Прабхупаде. And finally, I offer my pranam to all my dear God brothers and God sisters, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Pancha Kalpaturvas and Kribas and Vaishnavas. А также предлагаю свой почтительный поклон всем своим духовным братьям и сестрам, всем саддхав Сирашнавам и Вайшнавам, Панча Калпатурвас. It is the conclusion of all the scriptures that Harinam Prabhu is Ananda Swarup, the embodiment of all bliss. Все шастры заключают, что Харинам Прабху – это Ананда Сваруп, воплощение всего блаженства. Srila Shukadev Goswami Pad in the second canto of Srimad Bhagavatam has said, Tadasma saram hridayam bhateram yad kriyamanair harinamadeya navi kriyeta tayadavikaro netre jalam gatruheshu harsha. The meaning is that heart is considered to be harder than stone, harder than a thunderbolt. If a person chants the holy name with concentration, but his tears don't flow from his eyes, and the hairs on his body don't stand on end with great ecstasy. Во второй песне Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами произносит этот стих, в котором говорится, что то сердце является твёрже камня, когда при воспевании святого имени человек, который воспевает святое имя с большой концентрацией, из его глаз не текут слезы, и волосы не встают дыбом на его теле. So, this verse is criticizing those persons who have committed offenses to the holy name, whereby they are unable to experience the nature of the holy name as Ananda Swarup, the cause of great transcendental joy. Этот стих критикует тех людей, которые совершили много оскорблений и которые не могут воспринять святое имя как Ананда Сварупу, причину всего трансцендентного блаженства. So, if the name is Ananda Swarup, then it must be Bhagavat Swarup, the Supreme Lord Himself, because He is the embodiment of Satchidananda. Если святое имя это Ананда Сваруп, должно быть также быть Бхагават Сваруп, потому что святое имя это воплощение, как он приходит как личность, и поэтому мы сейчас это обсудим. So, that the holy name is Bhagavat Swarup, the form of Sri Krishna himself, has been mentioned by Srila Vyasadeva in the Prabhaskanda of the Padma Purana. Prabhaskanda Padma Purana Ясадев, он объясняет, что Святое Имя – это Бхагават Сваруп, это Личность. Мадурам, мадурам, метан, мангалам, мангаланам, сакала нигама вали сатфалам чит сурупам, сакритапи паригитам, сатая хилаява, бхагаваранар матрам, тареет Кришна намо. The holy name of Krishna is the sweetest of the sweet. Святое имя Кришны сладче сладчайшего. It is the most auspicious of all auspicious things. Оно самое благоприятное из всего самого благоприятного. And it is the fruit of the wish-fulfilling creeper of the Vedas. И Святое имя – это плод исполняющий желание Вед. And it is a chit swarup, fully conscious. И Святое имя это чит сваруп, оно полностью себя осознает, полностью сознательное. So previously it was established that Харинам is Ананда сваруп, now it is established that Харинам is chit swarup. So Харинам is Бхагаван, because he is Сатчидананда сваруп. И до этого мы говорили о том, что Святое Имя – это Ананда Сваруп, и сейчас мы объяснили, что это также Чит Сваруп, и то, что Святое Имя – это Бхагават Сваруп, то есть Сад Чит Ананда – это Личность. Сакрита Бипари Гитам Саддая Хилаева. In any way that you speak this holy name or sing this holy name, it will give you liberation. Каким бы образом вы ни произносили или пели Святое Имя, оно даст вам освобождение. Here it does not say Sakrita Api Gitam in any way you sing, but here it says Parigitam, which indicates even if you sing this name, not the whole name, just a part of the name, or if you sing the name and you don't pronounce it correctly, but still it will give liberation. Здесь не говорится Сакрит Апи Гитам, тут говорится Сакрит Апи Пари Гитам. То есть, другими словами, тут не важно, как вы произнесете Святое Имя. То есть, даже если вы его произнесете не полностью или как-то исказите, все равно оно даст вам освобождение. Swadaya Hilayava, if you chant this holy name with faith or even without faith, just neglectfully, it will still give liberation. Даже если вы произносите ее со шрадхой, с верой или без веры, все равно Святое Имя даст вам освобождение. Because this holy name is an avatar of Sri Krishna himself. Потому что это Святое Имя, оно является аватаром самого Кришны. So in the Padma Purana it is described Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnaha Suddho Nityamukto Bhinatvam Nama Namino. The holy name of Krishna is a spiritual wish-fulfilling jewel. В Падма Пуране говорится о том, что Святое Имя Кришны – это камень, исполняющий все ваши желания. The holy name is a bigraha, having a transcendental form. Holy name is a deity. Святое имя это виграха, это божество, которое имеет форму. Чайтанья раса виграха. That holy name is fully conscious and the embodiment of all раса, prema раса, loving mellows. Чайтанья раса виграха, Святое имя, оно полностью осознающее, и оно как кладезь или океан расы, оно насыщено расой. So the holy name is Purna. Purna means complete, but it has a special implication in Sanskrit that complete means inexhaustible, that from the powers of the holy name can act and act and act in unlimited ways and they are never depleted. Тут говорится, что святое имя, оно пурна. Пурна переводится как полный, но в санскрите это слово также можно более широкое понятие, более глубокое понятие, неистощимое. То есть святое имя, оно действует таким образом, что оно никогда не истощает свои энергии, то есть оно постоянно находится в такой полноте и неистощимости. The holy name is Shuddha, always pure, uncontaminated by material energy. Святое имя всегда Шудха, чистое, оно никогда не оскверняется материальной энергией. The holy name is Nitya Mukta, eternally liberated. Святое имя, оно всегда Нитья Мукта, оно вечно освобожденное. Abhinatvam nama namino, because there is no difference at all between Sri Krishna and the syllables Krishna. Абхинатвана намамина, потому что нет никакой разницы между Кришной и вот этими слогами Кришна. In many places in Srimad Bhagavatam, that see Krishna, he's an avatar of transcendental sound has been described. Во многих местах Srimad Bhagavatam is Krishna's avatar in the form of transcendental sound. А во многих местах Шримад-Бхагаваты святое имя Кришны, как аватары святого имени, было описание того, как Кришна нисходит, как аватары святого имени. In the third canto, chapter 21, verse 8, Maitreya is speaking to Vidura. В третьей песне, в 21 главе, 8 стихе Шримад-Бхагаваты, Maitreya говорит Видуре. And he describes how in Satyuga Kardama Muni was chanting the mantra of Supreme Lord, and what happened? Shabdam Brahma Dadadvapuhu. The Shabda Brahma, the transcendental sound, assumed a body. In other words, the Supreme Lord appeared before him, manifesting from the transcendental sound. И там говорится о том, как Кардама Муни воспевал святое имя, и там используется слово «вапу», то есть святое имя предстало к ним в облике, имеющем форму, имеющем облик. So this phrase is there, Shabdam Brahma Dadad Vapuhu, that the Shabda Brahma, transcendental sound, assumed his divine body before the perception of Kardama Muni. It's not that the sound became a form. The sound is non-different and always the form, but through the transcendental sound, the form of the Lord became was presented before the awareness of Kardama Muni. Шабдам Брама Дадам Вапуху, то есть трансцендентный звук, святое имя, оно приняло форму перед восприятием Кардама Муни. Но это не так, что оно стало как бы формой. Оно всегда имеет форму, но в данный момент оно проявилось перед осознанием Кардама Муни. Оно приняло вот эту форму перед осознанием Кардама Муни. Appeared to the senses of Kardama Muni. Она явилась перед чувствами Кардама Муни. Она появилась перед его чувствами, предстала. Then, in the sixth canto, chapter 16, verse 51, there, the Supreme Lord in the form of Anantadev is speaking to Chitraketu Maharaj. А в шестой песне, в 51 стихе, Анантадев говорит Читракету Махараджу. There he's saying, Shabda Brahma Param Brahma Mamo Bei Shashvati Tanu. Tanu means body. So he's saying that I have two bodies. I, the Supreme Lord, have two bodies. One is a Shabda Brahma and one is the Param Brahma. In other words, a sound body and my Vigraha or my Swarup, which is a human-like form. И тут Ананда Дев говорит, что он говорит слово тану, то есть тело. У меня есть два тела. Одно тело Шабда Брама, и другое тело моя собственная сварупа. So here, Shabda Brahma, Param Brahma, Mamo Be Shashwati Tanu, Supreme Lord is saying, I have two bodies. One is Shabda Brahma, like Om and Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the other is my divine transcendental vigraha. And these two are non-different. И тут он говорит, что у меня есть два тела, одна Шабда, Шабда Сварупа, то есть это звуковая инкарнация, такие как Ом или Харе Кришна Махамантра, а другая это моя виграха, мое трансцендентное тело. Then in the sixth canto, chapter 1, verse 40, the Yama Dutas are speaking to the Vishnu Dutas. И в шестой главе, первом стихе, сороковой, в первой главе, сороковом стихе Вишнудуты разговаривают с Ямадутами. And there they say, Vedo Narayana Sakshat, that the sound of the Vedas is directly Supreme Lord Narayan. И там говорится о том, что звук Вед – это и есть звуковая инкарнация Господа Нараяна. And also, in the first canto, first chapter, in the very second verse of Srimad Bhagavatam, there it is said, Srimad Bhagavate Mahamunikrite Kimba Para Ishvaraha Sajyo Rityavad Rutite Trakriti Bisusru Subis Tatsanati. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Srimad Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord appears in that devotee's heart and never leaves him again. И прямо в самом начале Шримад Бхагаватам, в первом главе, в первом песне, в втором стихе говорится о том, что как только человек очень внимательно и покорно слушает послание Шримад Бхагаватам, Господь утверждается в его сердце, он входит в его сердце и никогда не покидает его. That as soon as one hears Srimad Bhagavatam in a humble, submissive mood, then the devotee who has been refined and prepared by his guru, as soon as he hears there and then, the sound of Srimad Bhagavatam manifests in his heart directly as Sri Krishna, and Krishna is captured there by the love of the devotee and can never leave him. И тут говорится о том, что как только человек, который был подготовлен прежде своим гуру, как только он начинает слушать это послание Шримад Бхагаватам в покорном умонастроении, тогда Кришна входит в его сердце, и он не покидает его больше никогда. So, just as the sun is self-effulgent and dispels darkness and reveals himself, so in the same way, when the sun of the holy name appears, it dispels the devotee's experience of material existence and reveals his own beautiful Shamasundar Swarup. И подобно тому, как солнце, оно самозаряемое, и оно освещает также объекты вокруг себя, то таким же образом Shamasundra, Шри Кришна, через свою звуковую вибрацию, он являет себя, и он также открывает сварупу преданного. So the devotees always depend on the Vastu Shakti, the power inherent in Nam Prabhu himself. not on their own strength, their own power or intelligence. Преданное преуспевание, он всегда зависит от вас, Шакти, то есть от той силы, которая заложена в самом святом имени, и он никогда не надеется на свои собственные усилия, на свои собственные возможности, способности. So the definition of Vastu Shakti, or inherent potency that is in a vastu, in a substance, is Vastu Shaktir Nahi Buddhim Apekshate. Vastu Shakti is that which does not depend in any way on the buddhi, the intelligence of the person to whom he is revealed. И определение Васту-шакти таково, что Васту-шакти, оно никогда не зависит от будхи, то есть от интеллекта того, кому оно будет явлено. Оно является само себя. If you try to remember some famous person from history, then there has to be a transformation, a vritti, a modification of your buddhi, of your intelligence, in order to picture that person. But the holy name is not like that. The holy name has its own shakti that does not depend on the modification of your buddhi, your intelligence, and he reveals himself. Если вы, например, захотите вспомнить какую-то известную знаменитую личность, вы включаете вот этот процесс узнавания ее. И в памяти вы пытаетесь найти эту картинку этого человека. Но святое имя Кришны, оно не зависит от движения вашего будхи, интеллекта и от памяти. Оно само себя являет, независимо от того, от ваших усилий. Now, the holy name is fully transcendental. How is it possible that a conditioned soul who has material body and material mind and material sense organs can utter this holy name? Если то имя, оно полностью трансцендентное, как же тогда человеку, который обусловлен, который имеет материальное тело, материальные органы чувств, как человеку воспринять святое имя и как сделать так, чтобы оно явилось? And because the Supreme Lord is transcendental, how can he be described by our material words? И поскольку Господь, он сам трансцендентен, то есть как мы можем описать его, используя материальный язык, слова? So this has been answered in the Brahma Upanishad. На этот вопрос отвечает Брахма Упанишад. The Brahma Upanishad is only two verses, one question and one answer. And that's it. Brahma Upanishad. На самом деле, Брахма Упанишад состоит из двух стихов. Один вопрос, а другой ответ. It was spoken by Sanak Kumar to Narada Muni. Это говорит Sanak Kumar, произносит Sanak Kumar, отвечая Narada Muni. And from Narada Muni to Srila Vyasadeva, and then it was spoken to Shukadeva Goswami. А от Narada Muni к Vyasadeva, и потом эти стихи произносит Shukadeva Goswami. So, Srila Shukadeva Goswami has included this Brahma Upanishad within Srimad Bhagavatam as the first two verses of the 10th canto, chapter 87. И Shukadeva Goswami, он включил эти два стиха в 10-ю песню, 47-ю главу. So, this is a complete Upanishad which appears within Srimad Bhagavatam. И это такая полноценная Упанишада, которая была проявлена в Шримад Бхагаватам. So, in the first verse, see, Parikshit Maharaj is asking, Brahman Brahmya Nirdesye Nirguna Guna Brittayaha Katam Charanti Srutayaha Sakshad Sadasatapare. И в первом стихе Парикшит Махарадж произносит этот стих. The meaning is this. O Brahman, Parikshit Maharaj is saying to Shukadeva Goswami, O Brahman, how can the Vedas directly describe the absolute truth? И здесь Парикшит Махарадж, он обращается к Шукадеву Госвами, называет его Брахман. Как он говорит, как веды могут описать верховную истину, абсолютную истину. Because all the words that we use, they describe different characteristics of the material world. Потому что все слова, которые мы используем, они используют как бы характеристику материального мира. And because the Supreme Lord has no material qualities and he's transcendental to all material cause and effect, then how is it possible for the Vedas to describe him using the words that we are using? И как так можно, что Верховный Господь полностью трансцендентен, он за пределами причины следствия, как можно этими словами, этим материальным языком, который описывает качество материальной природы, как можно описать его трансцендентные качества и деяния? So first, let's try to understand precisely the significance of the question. Давайте вначале очень подробно, очень глубоко разберем саму суть вопроса. All the words that we use denote the jati, dravya, gun and kriya, four things. Все слова, которые мы используем, они относятся к одной из четырех категорий. Либо это jati, dravya, guna и kriya. Yes. So jati means a category, or in Western philosophy it's called a universal. Jati это означает категория, или в западной философии это называется универсум. If you see some trees, then you say this object has tree-ness, and this object has tree-ness. And this object has tree-ness. So tree-ness is the universal which is present in each of these objects. So that is called jati, a category or a universal which is shared among many things in the same jati, who are possessed of the same jati. Если вы видите некие деревья, разные деревья, то есть вы можете их относить, классифицировать, то есть вот это дерево имеет древесность, и другие деревья имеют тоже древесность, то есть они принадлежат к определенной категории или универсуму, и это и то, что их как раз характеризует, вот определенная принадлежность к определенному классу. Then dravya. Dravya means substance, like earth, water, fire, air. All things are made of a dravya substance. А дравья это субстанция или вещество, то есть то, из чего сделаны различные объекты этого мира, то есть как земля, вода, огонь, воздух, эфир. So when that dravya is the substance is possessed is is an instantiation of a jati, such as a human being or a horse or some type of animal, then whatever that substance is, which is an instantiation of that category, it will have gun, some qualities. И когда это дравя или вещество воплощается в экземпляре какой-то категории, будь то человек, лошадь или какое-нибудь другое животное, тогда этот объект обладает какими-то гунами. And that object can have kriya, some activity, like a human being may sing or a horse may run. So all the words that we use, every word that we are using is describing either jati, dravya, gun or kriya. Когда этот объект, будь то там человек, например, или лошадь, то есть они обладают какой-то деятельностью, то есть, например, у человека, человек может петь, лошадь может там бежать галопом. И в любом случае Что бы мы ни описывали, какие бы явления или объекты этого мира мы ни описывали, это будет принадлежать либо к джати, либо к драви, либо к гуни или к крии. So now, here is the problem, that the Parabrahma, the Supreme Absolute Truth, has no jati, no universal, because he is one, and there is no one else equal to him or like him. So there can be no universal, which is instantiated in many things, because he is unique. So he has no jati. И проблема заключается в том, что Парабрахман, он не может быть отнесен к никакой категории, потому что он уникален, он один в своем роде, и его невозможно отнести в одну из этих категорий. And he has no dravya, because he's not made of any substance, any material substance, earth, water, fire, air, ether. Ну, нет дравя, потому что он не сделан ни из какого-то материального элемента, то есть огонь, вода, воздух, эфир. And therefore, because he's not made of any substance, then there's no substrate for him to have any gun, any qualities that we know of in this material world. Поскольку он не сделан ни из одного элемент этого мира, то есть у него также нет никаких материальных качеств, которыми обладают эти элементы, и которые могли бы его характеризовать, соответственно, с этим миром. And kriya activity comes from the mode of passion, but the Supreme Lord is a transcendental to the three gunas, so he has no kriya, no karma. А крия, деятельность, она происходит из гуны страсти, и поскольку Господь находится вне гун, поэтому он находится также, его деяния, они не находятся в этой категории крия. So the question is this, that if all the words that we have describe the jati, dravya, guna and kriya, but the Supreme Reality, Parabrahma, does not have any of these things, then how can we describe him? И как раз вопрос заключается в том, что как Верховный Господь, который находится за пределами всех категорий, каким образом возможно описать его, если слова описывают только категории, которые относятся к джати, драви, гуни и крии. So, now Shukadeva Goswami will give the answer to this question. И теперь Шукадева Госвами даст ответ на этот вопрос. He said, Будиндрия манха пранан джананам асриджат прабуху матратан ча бавартам ча атмане калпаная ча. The meaning is, Prabhu, that is the Supreme Lord, has manifested buddhi, indriya, mana and prana, the intelligence, the senses, the mind and the prana of Asrijat Prabhu, of Jananan, of all the living entities. Prabhu, то есть Верховный Господь, проявил манас, будхи, индрию и прану, то есть ум, интеллект, чувство и прану для Асрижат Прабху, для всех живых существ. And the Supreme Lord manifests the buddhi, indriya, mana and prana. Why? For three things. И зачем Господь проявил манас, будхи, индрию и прану? Он проявил это ради трех вещей. Firstly, matratam cha. Matra artam. Matra means sense objects. So matratam means he manifested them for the sake of experiencing sense gratification. И первое, sense чего, enjoyment. И первое, для чего Господь проявил это, мантрартам ча. То есть это для того, чтобы человек мог наслаждаться чувственным удовольствием. Mm-hmm. And if the person will taste the sense objects and perform karma, then matartam cha bhavatam cha. Here, bhava means material existence or rebirth. So, artam, for the sake of bhava, taking birth again in this material world. И после того, как человек, наслаждаясь чувственными удовольствиями, следующий этап, то есть он бхаватам ча, то есть он погружается в эту самсару, в этот океан перерождения, бхаватам ча. And then when the living entity is no longer satisfied with this worldly pleasures and being born again and again in the world, atmane kalpanaya cha, then he can, kalpanaya means for the sake of making an offering, atmane, unto the Supreme Lord. И затем, после того, как многие жизни перерождаются в этом бесконечном колесе самсары, человек наконец-таки понимает всю бессмысленность таких деяний, он тогда уже атмане калпаная ча, то есть он предлагает, то есть он занимает свои чувства для служения Верховному Господу. That means that the living entity, he can offer his intelligence, senses, mind and pran to the Supreme Lord in devotional service and become liberated from this world. И тогда живое существо может предложить Верховному Господу свою манас, будхи, индрию и прану в преданном служении и затем обрести освобождение. Otherwise, the word kalpanaya can be read as akalpanaya. Then it means that all the mind and senses and intelligence and pran is meant for alkalpanaya, that means for the worship of the Lord. So that's another devotional interpretation. И другая более трактовка, более в духе преданности трактовка заключается в том, что человек уже предлагает свои манас, будхи, индрию и прану и задействует их полностью в преданном служении. Now, the word cha has been presented three times. Cha, cha, cha. And. И теперь это слово, если обратить внимание, используется три раза. Cha, cha, cha. И. And it's meant to express the importance of all that the Lord provides for the living entity. И это такой акцент на то, что человек, Господь дает человеку три эти возможности. In other words, every soul is fully dependent on God in all activities. Другими словами, любое существо в своей деятельности абсолютно полностью зависимо от Господа. If the Supreme Lord had not given the pran and the mind and senses to the living entity, then he would not be able to do karma, he would not be able to do gyan or yoga or anything. Если бы Верховный Господь не дал человеку манас, будхи, индрию и прану, то человек бы не смог совершать ни карму, ни гьяну, ни бхакти-йогу. Now, one may question that this answer is not a relevant answer to Parikshit Maharaj's question. Кто-то может сказать или подумать о том, что этот ответ он не соответствует вопросу Парикшит Махараджа. Because Parikshit Maharaj, his question was, how can the Vedas use words to directly describe that which is indescribable? Потому что Парикшит Махарадж задает вопрос, как Веды могут этими словами этого мира описать то, что неописуемо. And Shukadev Goswami is giving the answer. The Lord has given the intelligence, mind, senses and pran to the living entities so that they can enjoy the material world and eventually become liberated. So his reply doesn't seem relevant to the question. А Шукадев Госвами отвечает, что Верховный Господь дал человеку манас, будхи, индрию, прану, чтобы человек мог наслаждаться в этом мире, а в конечном итоге обрести освобождение. И кажется, что ответ Шукадева Госвами, он не соотносится, не соответствует вопросу Парикшит Махараджа. For example, if someone will ask you, where are you going now? And you reply, today I ate some sweet rice. Then they will think, this is not the answer to my question. Это вот примерно как из той серии, что если кто-то вас спрашивает, а куда ты сегодня собираешься, а вы отвечаете, сегодня я покушал сладкий рис. Какая связь, казалось бы? Now, in person lists, they are confused. They think that God cannot be described. Имперсоналисты, они сбиты с толку, и они считают, что Господа невозможно описать. And because of this, when they read the scriptures, they always try to get some indirect meaning out of it. И поэтому, когда они читают Писание, они пытаются извлечь косвенный смысл. So because Shukadev Goswami is replying to the question that many impersonalists have, so it's appropriate that he's giving an answer in an indirect way. И поскольку Шукадев Госвами отвечает на вопрос, который есть у многих имперсоналистов, он тоже отвечает таким косвенным, непрямым образом. Sorry for the understanding of the impersonalist. Yes, because they always look for indirect interpretation. So, because Shukadev Goswami wants to remove their doubts, he's also replying to them in an indirect way. И поскольку Шукадев Госвами, он хочет также убрать их каких-то их сомнений или неправильное понимание, поэтому он тоже использует вот такой прием непрямого ответа. And also, it is said, Krishna has said to Uddhav, Paroksha Vada Rishayaha, Paroksham Mama Cha Priyam. The great sages speak with indirect meanings. That's called Paroksha Vada. And I myself, I'm very pleased by indirect explanations. И великие мудрецы, Кришна говорит, что великие мудрецы выражаются таким непрямым образом, Парокша Вада. И мне такое непрямое объяснение, оно больше доставляет радости и удовольствия. So now we'll consider how the reply of Shukadev Goswami really does answer the question. А теперь мы сейчас попробуем разобраться в том, как на самом деле ответ Шукадева Госвами отвечает на вопрос Парикшит Махараджа. The implication of Shukadev Goswami's answer is this. Значение ответа Шукадева Госвами заключается в следующем. Oh, you impersonalists, you say that Brahman is anirdesha, indescribable by words. Вы, имперсоналисты, говорите, что Брахман анирдеша неописуемый. But if Krishna had not given you the intelligence and senses and mind, then even ordinary sense objects would be just as indescribable to you as your Brahman. Но если бы Кришна не дал вам все эти органы чувств, манас, будхи, индрии, прану, то даже обычные объекты этого мира были бы для вас не способны бы к описанию. То есть вы бы не смогли описать этих, если бы Кришна не дал вам все, не наделил вас всеми этими органами чувств, манасом, будхи и так далее. If you were blind and deaf from birth, then colors and the sounds would be just as inconceivable and indescribable to you as Brahman. Если бы вы с рождения были бы глухи и слепы, то цвета и звуки были бы так же неописуемы для вас, как и Брахман. So, in the same way that Krishna has given us all the faculties of the senses for experiencing and describing the sensations of the sound, touch, taste, smell in this material world, so in the same way, see, Krishna can make the senses function in a particular way that they can experience Brahman. И подобно тому, как Кришна дал нам способности воспринимать объекты этого мира посредством обоняния, тактильных ощущений, осязания, вкуса, слуха и так далее, точно таким же образом Кришна может заставить функционировать наши чувства таким образом, чтобы мы могли воспринимать Брахман. Yes, because in this verse Krishna is called Prabhu. It means the Lord. He has all powers. И в этом стихе Кришна называет Прабху, то есть другими словами, он обладает всей силой. So he can create some extraordinary way for our senses to function, and an extraordinary way for words to function by which they may describe the supreme truth. И он может создать для наших чувств такой необычный способ, экстраординарный, что мы сможем воспринимать его и описывать словами его качество, карму, гуну и вилу. So understand what Shukadeva Goswami is saying here. That is that our senses, they can function in relation to the material world, but Krishna has designed us to also be able to function in relationship to our soul and the Supreme Lord and the spiritual world. But it's just we are not availing ourselves of that function which is given by God. И поймите, что Шугадев Госвами хочет тут донести до нас, что Верховный Господь сотворил нас, и наши чувства, они способны действовать на материальном плане и воспринимать объекты этого мира. Но также в нас заложен потенциал восприятия духовных объектов, но проблема в том, что мы не пользуемся и не раскрываем вот этот потенциал свой. So, in the 8th canto, chapter 24, verse 38, there's a very famous verse. It was spoken by Matsya Avatar, the fish incarnation, to Satyavat Maharaj. И в 8-й песне, 24-й главе, 38-м стихе, Верховный Господь в форме Матсья Аватара, в форме аватара рыбы, говорит Сатьяврате. So there, Matsya Avatar is assuring King Satyavrata that the words of the Vedas can reveal the Supreme Lord. И вот в этой главе Верховный Господь, он убеждает Махараджа в том, что Верховный Господь может явить себя через звук вет. Madhyam mahimanam cha parambrameti shabditam vetyasya anugrihitam me samprasna vivritam vridi. The meaning is, oh, you will be advised by me and you will receive my favor, my anugraha, my mercy. И я дам тебе наставление, и ты также получишь мою милость, мою ануграху. And you will know the supreme truth, Parabrahman, directly through the sound of the Vedic descriptions. И ты познаешь Парабрахман, абсолютную истину, посредством вет, посредством звуковой вибрации вет. So, the meaning here is that when the living entity receives the mercy of Krishna, then the same senses that he had before can, by hearing and chanting the holy name and the message of the Vedas, gradually attain transcendental realization. И значение тут следующее, что когда только после того, как человек получит милость Кришны, то те же самые чувства, которые он использовал в материальных удовольствиях, он может использовать для того, чтобы познать трансцендентную реальность и получить реализацию. Because see, Krishna has designed us with that capacity when we receive his mercy to realize him. Потому что Кришна уже нас так спроектировал, так задуман, у нас такой как бы дизайн он вложил в нас, чтобы после того, как мы получим его милость, мы смогли и осознать его. So in Bhagavad Gita, see, Krishna said, "Vaidaischa sarvam aham eva vedyo. By all the Vedas I am to be known." В Бхагавад-гите Кришна говорит, что меня можно познать при помощи вед. Mm-hmm. Now, there's a second way of interpreting this verse. Есть еще один способ описать этот стих, дать интерпретацию еще одну. The first meaning, Buddhi, means the intelligence of the living being. И первое значение Будхи это означает интеллект живого существа. But in the second meaning, Buddhi takes on the meaning that it has within the philosophy of Sankhya. In that philosophy, Buddhi means Mahatattva. А в другом объяснении с точки зрения Санкья, философии Санкья, Будхи можно интерпретировать как Махаттатва. So the Mahatattva is the first element that manifests. It is also called Chitta. It is the first. It's called Mahatattva in relation to the total universe, and Chitta in relation to the individual living being. So that is the first element, which is very highly sattvic, that manifests from Prakriti. Самый первый элемент, который проявляется из Пракрити, это Mahatattva, и это относится к нашей вселенной. А на индивидуальном уровне это проявляется как чьи-то индивидуальное сознание, и она сатвична по своей природе. Она обладает высокой степенью сатвы. And in the second interpretation of this word, the word matra refers to not the living being tasting the sense objects, but from the Mahatattva, the various elements evolve one by one until the first sense object comes, and that is called shabda, sound. И во второй интерпретации этого стиха слово матра указывает не на то, что живые существа они испытывают опыт чувственного удовольствия, но это указывает на то, что из Махататвы исходят один за другим элементы этого мира, и первый объект чувств матра – это и есть звук, шабда. So now the verse means that the Supreme Personality of Godhead has developed the elements, especially Akash, space, and its quality, shabda, sound, so that the living entity can act in relation to His soul and the Supreme Lord. Теперь этот стих означает, что Верховный Господь сотворил элементы таким образом, и в особенности пространство и его качество звук, чтобы живое существо могло действовать в отношении себя и в отношении Верховного Господа. When a person speaks, then shabda, sound, is released from the akash, the ether. Когда человек говорит, тогда звук он высвобождается из акаши, из эфира, из пространства. So the general people think that we make sound ourselves, but the Vedic idea is that sound is already all pervading in the akash, and it's just released when we make the vibration with the Vishuddhi chakra. Обычные люди думают, что мы сами воспроизводим звуки своим речевым аппаратом, но ведическая концепция заключается в следующем, что на самом деле звук уже всегда присутствует в акаше, и когда мы говорим, то мы, по сути, высвобождаем своим аппаратом, мы высвобождаем этот звук из этого пространства. Just like in a stone, a piece of stone, fire is all pervading there. And when the stone strikes on another stone, then that fire jumps out in the form of a spark. But the fire was already there. Подобно тому, как в камне также находится огонь, и если мы, как мы это можем проиллюстрировать? То есть, когда мы будем камни ударять друг о друга, то искры высвобождаются из этих камней. So the fire was not created, it was already there, it was only released. То есть эта искра, она не была создана, то есть она была просто высвобождена, и она уже находилась в этих камнях. So when we produce sound, we're not actually making a new sound, but only we are causing the shabda to be released from the akash. И нам кажется, что мы творим какой-то новый звук, но на самом деле звук уже присутствует, мы просто его высвобождаем посредством нашего речевого аппарата из акаши. In Srimad Bhagavatam it is said bhutanam chitradatritvam bahya antaram eva cha manodisnatman manopranatmadisnatvam nabaso vritti lakshanam. The Kapil Dev describes the characteristics of Akash, the ether. А в Шримад Бхагаватам Капила Дева объясняет качество Акаша, пространства. Bhutanam chidradaptitva means it gives you some space to move outwardly and also the inner space for the movements of your mind, prana and indriya. Bhutanam chidradaptitvam, то есть оно дает вам пространство для движения, и также оно дает вам внутреннее пространство для движения ума, праны и индрий. Pranindratmadisnyatva means that Akash is like the field or the meeting place for these three elements, your pran, your mind and your senses. И Акаш, он сравнивается с таким полем, где встречаются три составляющих. Манас, прана и индрии, ум, чувства и прана. So when a person utters the holy name, и когда человек произносит святое имя, then the syllables Krishna are released from the Akash. Тогда эти слоги Кришна, они высвобождаются из Акаша. And they immediately act on the mind, this the and the senses and the prana. И они также, эти звуки начинают сразу же взаимодействовать с праной и умом. Now, if the person is a siddha, a perfected devotee, then this sound which is released from the akash is not coming from the jadakash, from material space, but is coming from chidakash, spiritual space. And it's actually spiritual sound. Manifest from Chidakash, spiritual space. И когда совершенно преданный ситха, махатма, когда звук высвобождается из пространства, то он высвобождается не из Джадакаш, не из материального пространства, он высвобождается из духовного пространства, Чидакаш. So that is that transcendental vibration coming from the Chidakash, the spiritual sky, is directly Sri Krishna himself. И вот эта звуковая вибрация, которая выходит из Читакаши, духовного мира, это и есть сам Кришна. Это вибрация и есть сам Кришна. Now, if a devotee is a sadhak, practicing devotee, he is not perfected yet. Если возьмем садака преданного, тот, кто только практикует, он еще не совершенен. Then with his material senses, then he is uttering some syllables. И своими материальными чувствами он произносит какие-то звуки материальные звуки. Кришна. Кришна. But that is not transcendental Krishna. Но это не трансцендентный Кришна. But when that sound is released from the Akash, it has a similarity to the transcendental name, but it's not the transcendental name, but it allows some light from the transcendental name to enter through the Akash into his mind, intelligence and pran, and that is called Nam Abhas. И когда этот звук высвобождается из Акаши, он подобен святому имени, но это не святое имя. Но тем не менее он позволяет свету, который исходит из трансцендентного имени, воздействовать и войти в нашу ум, прану и чувства, и это и есть Нам Абхас. So Supreme Lord has given us senses, the tongue, the ear, the pran and the mind, so that we can, even in the conditioned state, we try to vibrate his name with faith. And then, though we cannot produce the transcendental name, but Krishna has designed these elements, Akash and Shabda, in such a way that the Abhas, the light of the holy name, can shine into our consciousness and Chaito Darpana Marjanam begins to clean our chitta. Верховный Господь дал нам чувства, язык, уши, прану и ум, чтобы даже в обусловленном состоянии мы могли бы пытаться воспевать святые имена с верой, и хотя бы мы не можем воспроизвестись трансцендентное имя, но Кришна разработал элементы Акаш, звук, таким образом, чтобы Абас, свет святого имени, мог озарить наше сознание, и тогда Чето Дарпана Маджана, и это начинает очищать нашу читту, наше сознание. So, in this situation, Matratam Cha, the Supreme Lord has created sound and Akash, especially to give us access to experiencing him. И таким образом Верховный Господь сотворил Акаш, Мантратхам Ча, сотворил Акаш и звук для того, чтобы мы смогли познать его. So Матратхам Ча, that Mahaprabhu has said, Нам нам акари бахудани джасава шактис татра питани аматас марнена кала. Oh my Lord, you are so merciful that you allow us to easily approach you through the chanting of your holy names. Мантратхам Ча, и читание Махапрабху говорит в этом стихе Шившаштике: О Господь, ты настолько милостив, что ты легко позволяешь приблизиться к тебе посредством воспевания святых имен. So, Баватам Ча, so Матратхам Ча, then Баватам Ча. Bhava in the previous translation meant the taking birth again, repeated birth and death. But now in this interpretation, the Bhava is a name of Lord Shiva and it means auspicious. So the Supreme Lord has given you your senses, mind and pran, and he has developed the Akash, the space and sound, Bhavartham Cha, for the sake of bringing about auspiciousness in your life. И здесь теперь после Мантратхам Ча, Бавартам Ча, то есть если в первой интерпретации это означало цикл перерождения и смертей, то в этом значении слово «бава» указывает на Господу Шиву. И Господь сотворил ум, разум, чувства и элементы Акаш и звук таким образом, что человек, который воспевает святого имя, он обретает все благодатное, все благоприятное. as Matya Avatar said, you can understand the Supreme Lord fully through sound. If you are anugrahits, you receive my mercy. И как Матья Аватар говорит, что ты можешь познать меня через звуковую вибрацию после того, как получишь мою милость. Because without the mercy of a Vaishnav, when a person chants, they will make offense, and the light of Nama Bas will not come and purify them. Потому что если человек не получил милость Вайшнава и будет воспевать святое имя, он будет непременно совершать оскорбление. И только получив милость, человек может постепенно приблизиться к нам, Абхасу. So there has to be the combination of these two things. On the one hand, the devotee has to utter the holy name. And on the other hand, the mercy of the Supreme Lord coming through his Vaishnavas must be there, so that he becomes free from offense, and then the revelation begins to take place. Должно быть две вещи, два компонента. С одной стороны, преданный должен воспевать святое имя, с другой стороны, милость Верховного Господа через его преданного должна протекать, чтобы человек мог воспевать святое имя без оскорблений, и тогда трансцендентные реализации могут иметь место. Mm-hmm. Now, in the Gopal Tapani Upanishad, there's a beautiful verse describing Krishna. И в Гопал Тапани Упанишад есть очень красивый стих, который описывает Кришну. There it said, Satpundarika Nayanam, Megabam Vaijutad Ambaram, Dvi Bhujam, Mona Mrudradhyam, Bana Malinam Ishvaram. So the general meaning is that the Supreme Lord is Dvibhujam. He appears with two arms. И обычное значение этого стиха заключается в следующем, что Верховный Господь, он Dvibhujam, у него две руки. Satpundarika Nayanam. His eyes are like blossoming lotus petals. Сатпундарика Найана, его глаза подобны распустившимся лепесткам лотоса. Мегабхам, мегабхам means his complexion is like a fresh rain cloud. И его цвет тела подобен свежей грозовой туче. Вайджутамбарам means that his yellow shawl over his shoulders is shining like a flash of lightning. И его желтая накидка на плечах сияет подобно молнии. Mona mudra dhyam means that his posture, his mudra is mona, one of silence, because he's thinking, meditating. И у него мона мудра, то есть он стоит в таком ожидании, безмолвном ожидании. Banamalinam, and he's decorated with a garland of forest flowers. Banamali. И он украшен гирляндой лесных цветов банамали. So this is the general meaning of the verse. И это общее значение стиха. When it is said Mona Mudra Adhyam, that he is has an attitude of silence, means that he's feeling so much love, prema rasa, in his heart, that his voice is choked and he cannot speak, and therefore he's expressing his heart through playing his flute. That's the meaning of mona mudra. Mona mudra означает, что он застыл в такой безмолвной позе. Это означает, что его сердце, оно переполнено вот этой према расы, что он не может выразить это словами, и поэтому он берет свои руки флейту и выражает ее посредством звуком флейты. And banamali, one meaning is that he's wearing a garland of forest flowers. И одно значение слова банамали, что он носит гирлянду из лесных цветов. But the word ban, forest, can also mean a secluded place where which is very private, and others don't come there and they cannot see that place. И слово ван, лес, означает какое-то уединенное место, то есть такое место очень сокровенное, которое скрыто от глаз посторонних. And mali, the dhatu, the verbal root mal, means illumination. А слово мали, это такое глагольное слово, оно означает освещает, свет. So banamali means that person who is only illuminated. That means you only see him as he really is when he is alone with the Braj Gopis in a secluded place. И в такой трактовке слово ванамали означает, что он освящен, или вы можете видеть его таким, каким он есть, только с Враджа Гопи в уединенном месте. So the pure devotee, he hears this verse or speaks this verse, and then he's chanting Harinam, Hare Krishna, Krishna, and he sees that beautiful Krishna overwhelmed with love, playing his flute, surrounded by Braj Gopis. He directly experiences it. И когда чистый преданный, он слышит этот стих, он воспринимает, он видит Кришну в своем сердце, который находится в уединенном месте вместе с Враджа Гопи, и при воспевании он видит эту сцену. So, but what about the devotee who is not so advanced? Ну а как насчет тех преданных, которые не настолько продвинуты? He utters this verse. And then he chants Hare Krishna and thinks, I am calling the name of that person. Такой человек произносит этот стих, и он обращается, и он думает, что я призываю к этой личности. He's thinking, I'm meditating on that person, but actually he's not so advanced. He can't even fix his mind on Nirvishesh Brahman, the light coming from Krishna, let alone the actual beautiful Swarup of Krishna. И такой человек, он пытается медитировать на эту личность, но он не может сосредоточить свой ум даже на Нирвишеш Брамане, на свете, который исходит от Кришны. Anyway, the devotee is joyful thinking, Hare Krishna, Hare Krishna, I'm meditating on beautiful Krishna. Но тем не менее, такой преданный с радостью воспевает эти имена и думает, что он медитирует на эту личность. So it is said in the sixth canto that Sarvesham Mapyagavatam Idam Eva Suniskritam Vishnu Nama Vyaharnam Vishnu Yatat Vishaya Mati. That when you utter the name of Krishna, one meaning of this verse is when you utter the name of Krishna, then your mind becomes absorbed in him. И в шестой песне Шримад Бхагаватам говорится вот этот стих, и говорится о том, что когда вы произносите имя Кришны, вы медитируете на это имя. But another meaning here that yatastad vishayamati means that when a person in this world calls the name of Krishna, then Krishna becomes absorbed in that person. И другое значение этого стиха говорится о том, что когда человек призывает имя Кришны, то Кришна начинает размышлять об этом человеке. So that devotee, he has heard about the beauty of Krishna, and he's calling his name again and again with great joy. И такой преданный, он слышал о Кришне, и он воспевает то имя с большой радостью. And the devotee never gives up chanting and glorifying Krishna. И такой преданный, он никогда не оставляет восхваление, воспевание имен Кришны. So yatastad vishayamati, on the other side, Krishna is thinking, oh, how wonderful, my devotee is remembering me. С другой стороны, Кришна думает, о, как удивительно, этот преданный помнит обо мне. And then His mercy comes to that devotee. И через вот так через этот процесс происходит перетекание милости к этому преданному. And then the sounds and the words which previously people thinking are material By the mercy of Sri Krishna, they act in an extraordinary way to have the power to describe him, and he reveals himself through those names and those descriptions. И теперь те самые имена, которые произносит этот преданный, которые до этого казались простыми звуками, после того, как человек получил милость, это уже не простые имена. Эти имена обладают такими качествами, что такой человек уже может описывать Кришну, и Кришна проявляется через эти святые имена такому преданному. Mm-hmm. And at first the devotee is chanting, only the Abbas, the light coming from the holy name, is destroying all the material impressions in the consciousness and making him pure. И вначале, когда проявляется отблеск, свет святого имени нам Абас, то вначале этот свет святого имени устраняет, убирает все самскары этого преданного и очищает его сердце. And he begins to have vision of Krishna's form and qualities and associates. И уже в чистом сердце он начинает воспринимать качество Кришны, качество его, то есть и всех его спутников. And then, as he becomes mature in chanting, the pure holy name appears like the sun in his heart, and Krishna brings that devotee into his confidential eternal service in Vrindavan. И когда преданный становится зрелым в своем воспевании святого имени, то тогда на его языке проявляется чистое святое имя, и Кришна сам приходит, чтобы забрать его во Вриндаван. So in this way, the acharyas have explained how is it possible for the name which is fully transcendental to come to the person who is a fully material. And that means his soul is spiritual, of course, but his body and senses are fully material. И таким образом наши ачарьи объяснили в подробностях, как трансцендентное святое имя может не зайти на органы, материальные органы чувств человека. Конечно, душа его трансцендентна, но у человека материальное тело. So it is like a turtle. A turtle can use his legs to walk on the land, or the turtle can use the same legs for walking in the water. So the secret is this, that Krishna has given us this human body, which is designed both for the experience of material enjoyment, but also especially designed, and the Akash and Shabda have been especially designed to interact with our senses, mind and prana, so that we can gradually realize God. We are made to realize God. И пример такой, что черепаха, она имеет конечности, она может перемещаться по земле и также плавать под водой. И Господь сотворил нас таким образом, что дал нам чувство, чтобы мы могли наслаждаться в материальном мире, и в особенности Он сотворил наши чувства, а также, самое главное, акаш и звук таким образом, чтобы мы могли при помощи духовной практики вернуться к Богу, то есть мы были созданы специально для этого. So this human body is the most valuable gift. И поэтому это человеческое тело – это самый драгоценный дар. Because with this human body we can become fully engaged in the kirtan, with the panchatattva. Потому что, имея это человеческое тело, мы можем быть заняты в киртане вместе с панчататвой. You see, other creatures, it's very difficult for them to do kirtan. Для других живых существ это очень сложно совершать киртан. A cuckoo bird can sing, ooh, they can sing in the fifth note, pa. Кукушка может петь на пятой ноте pa. But the human body can sing sa re ga ma pa da ni sa, all the notes. Но человеческий голос может пропеть все ноты. So this human body is actually a musical instrument. И поэтому это человеческое тело – это музыкальный инструмент. which has the tremendous potential to be engaged in a transcendental Harinam Sankirtan. And this is the gift that Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to give, to spread Harinam Sankirtan everywhere. If we use the instrument of our human body to sing the holy names, then that is the actual purpose, the design of this human form, so that we can it can be utilized to attain pure love for Krishna and full perfection of life. Это потрясающая возможность, что Господь сотворил нас таким образом, чтобы мы могли быть заняты в Харинам Санкиртана читании Махапрабху и посредством воспевания святого имени, громкого воспевания святого имени, мы можем осознать Бога и обрести полное совершенство. So Harinam Prabhu, it's his pastime to come and deliver the living entities and bestow upon them Krishna Prem. И это лила Харинам Прабху, чтобы оно нисходит в этот мир и наделяет живые существа Кришна Премой. Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar. In the age of Kali, Krishna's avatar, his descent, his lila, is Nam Prabhu. В век Кали Кришна нисходит в форме своего святого имени. So, we know that Krishna appears in this world. Janma karma chame dibhyam evam yo veti tatvataha chaktva dehantara janma neti mame tisojana. In Gita, see, Krishna said, my birth and my activities are all transcendental. В Гите Кришна говорит, что моя деятельность, моя джанма, мое рождение, это все трансцендентно. Kritranaya sadunam vinasya chaduskitam. I descend to this world, I protect the devotees and destroy the miscreants. Я не схожу в этот мир, чтобы защитить своих преданных и уничтожить нечестивцев. So when Krishna appears in this world, in his not exactly avatar, but avatari, the source of all avatars, we are familiar with this. But how is it possible for the syllables Krishna to actually be an avatar and have lila in this world? How is it possible? Когда Кришна аватар, на самом деле он аватар и не сходит в этот мир, это нам понятно и доступно. Но когда Кришна не сходит в этот мир в облике, в образе, в форме своего, своих слогов Кришна, как это возможно? Как нам понять это? So, how the holy name is an avatar, and how the holy name appears and performs pastimes, we'll explain next week. Hare Krishna. И как святое имя аватара, как он исходит в этот мир и совершает свои лилы, мы обсудим на следующей неделе. Sri Harinam Prabhu ki jai. So we are now, we have in two classes been defining very, very carefully and scientifically, according to the conception of our previous acharyas, the nature of Nam Tattva. И вот в этих двух классах мы в соответствии с комментариями и видением наших ачарьев мы определили, что такое Нама Таттва. And the purpose is that by hearing it, we may never be negligent or disrespectful or not give full attention to the Holy Name ever again in our life, but rather with a complete surrender, with complete respect, we can take shelter of the Holy Names. Это мы сделали для того, чтобы у нас не было после прослушивания этого, для того, чтобы мы не произносили имя с непренебрежением, а наоборот, с большим вдохновением, энтузиазмом и с пониманием, с глубиной пониманием мы продолжали воспевать святое имя. It is only due to ignorance of a nam tattva that we become complacent or lazy in regard to our japa and the kirtan. И только из-за нашего невежества относительно нама таттвы мы становимся такими самодовольными и ленивыми, и поэтому мы не можем прогрессировать в нашем киртане и воспевании. And because of that, then we can very easily chant in a neglectful way and commit more and more offenses every day, then we find that we're not progressing satisfactorily in spiritual life. И вот из-за этого мы как раз-таки можем очень легко воспевать Святое Имя в таком пренебрежении и совершать еще больше апарадх, и поэтому мы не продвигаемся на нашем пути, у нас нет прогресса. So I'm humbly requesting all the students, try to very deeply and carefully consider each one of the points we have discussed last week and this week, so that when you take your japa mala, you think, oh, I am so fortunate to have the chance to utter the syllables Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the most important moment of my life. I must take complete shelter with complete focus and dedication without any distraction. Я смиренно прошу всех своих учеников, чтобы они внимательно обратили внимание на все эти моменты, на все эти идеи, изложенные в этих двух классах, чтобы в следующий раз, когда вы сядете воспевать Святое Имя, вы должны думать, что это самый удачливый, самый важный момент в моей жизни, и с полной концентрацией, с преданностью вы должны сесть и воспевать эти святые имена без всякого отвлечения. My pronouns. Прабхупада ки джай, Прабхупада ки джай, Гаура Премананда, Хари Хари Бол.